Глава 11. Странности. Где искать телохранителей принца? Вопрос дня, ей-богу, потому что раньше в академии телохранители не пропадали. Мы с Даррентелом заглянули в его комнату, но там нашелся только Лис. Парнишка лежал на кровати и листал тонкую книжицу. От него веяло спокойствием и умиротворением. Конечно, ему вряд ли перепадет за проделку первого курса. В общие проказы его пока не посвящают. «Профессор Даггер?» — отложил он книгу. «Что-то случилось?» «Ничего», — ответил я. «Ты случайно не видел Феррена и Берроса?» Лис отрицательно замотал головой, и в его глазах я прочел. К счастью, нет. Слишком уж довольным выглядел парень. Похоже, с самого утра отдыхает без надзора. Так, пора подключать голову. Кто мог желать избавиться от охраны принца? Сам Даррентл, Лис и... Студентам кронская стража без надобности, преподавателям тем более. Вывод напрашивался печальный. «Думаешь, их специально устранили?» — подал голос Даррентл. «Склоняюсь к этому варианту», — признал я, — «потому что все, кто желал исчезновения твоих служак, ни при чем. Либо есть кто-то, кого я упускаю из виду. Сам-то как думаешь?» «Я тут ни с кем не общаюсь. Откуда мне знать?» — неприязненно ответил Дар. «А кто виноват, что он ни с кем не общается? Я, что ли? Или пропавшие бедняги? Или чей-то мерзкий характер?» Но высказываться не стал, соблюдая хрупкий нейтралитет. «Нравится принцу быть изгоем? Пусть. Надоест, поймет, что надо меняться. Вот что мне с этим делать? Пока существует угроза, что Дара хотят убить, нельзя выпускать его из виду. Но меня как-то не устраивало, что принц бродит за мной, словно приклеенный. Лиса к нему приставить, что ли? То-то парнишка обрадуется. Или в библиотеке оставить? Мимо библиотекаря мышь не проскочит. Как в прямом, так и в переносном смысле». «О чем задумался?» — вмешался Дар в бурный поток моих мыслей. «Как от тебя избавиться?» — ляпнул я, не особо задумываясь, и только потом понял, что сказал. Глаза принца вспыхнули недобрым светом, рука потянулась к поясу. Хорошо, что меча при нем не было, не хватало еще, чтобы бродил по академии с оружием. А потом Дар вдруг усмехнулся и сделал вид, что все в порядке. «Найдешь телохранителей, сам исчезну», с ядовитой улыбочкой сказал он, «а пока терпи». Захотелось познакомить физиономию нахала со стеной, но я первый не удержал язык за зубами, к чему теперь выяснять, кто прав, кто виноват. Решил поучиться у принца и с такой же милой улыбочкой пошел к Айдоре. Надо же сообщить ректорше, что у нас два человека пропали. Айдора нашлась сама. Мы еще не успели дойти до ее приемной в общежитии, как услышали бодрый голос. «Я кому сказала, что ремонт у первокурсников надо закончить как можно скорее? А вы что, копаетесь на одном месте? Если они там друг друга порешат, я вас сама на тефтельки пущу». В том, что Айдора сдержит слово, сомневаться не приходилось. И я искренне сочувствовал нугам и рабочим академии. Но пришел все-таки по другому поводу. Поэтому, задвинув сожаление на задворки сердца, шагнул в приемную. «Профессор Аль?» Айдора тут же очаровательно улыбнулась. Ее светло-синее платье заколыхалось, радуя глаза пышными формами хозяйки. «А, и вы здесь, Даррентл. Что-то произошло?» «Его телохранители пропали», — ответил я вместо принца. Тот нахмурился, но промолчал. «Как пропали?» Брови Айдоры поползли вверх. «Может, они в Кардом ушли?» «Выходной все-таки, вино там, покупки, женщины, мужчины зрелые, видные». Дар покраснел. Он еще не привык к прямоте прекрасной ректорши. «Вы не смущайтесь», — заметила Айдора его замешательство и придвинулась ближе. Принц сделал шаг назад. «Подумайте сами, Даррентл, ведь ваши охранники тоже люди. Пусть развлекаются, и вы отдохните. К сожалению, вам дать пропуск не смогу. Но вся территория Академии в вашем распоряжении, а теперь простите дела». «Эй, вы что, оглохли?» Это уже не нам, а стайки сбившихся нугов. «Марш работать!» Мы с Даром переглянулись и поспешили к двери. Может, Айдора и права, но оба телохранителя сразу? Нет, Один остался бы с даром, если уж они дежурят и днем, и ночью. Что-то случилось. Как бы выяснить, что? Нуги. Группка лохматых человечков как раз улепетывала из приемной. Я выхватил одного из них. «Уважаемый, позвольте спросить». «Да вы мне?» — пискнул Нук девичьим голосом. «Вам, любезная, понял свою ошибку. Подскажите, пожалуйста, вы случайно не видели наших друзей? Господ Фернана и Берроса?» «Так они это, в башне спят?» — промямлила Нуга и поспешила за собратьями. «Что за башня?» — спросил Дар. «А тьма ее знает, в Академии их четыре. Мы там уже раз бывали с твоим братом. Не самые приятные воспоминания. Пойдем проверим, только держись рядом. И давай захватим Реуса, мало ли что». «Которая из башен, северная, южная или какая-то из оставшихся?» Замков на них не водилось с тех самых пор, как Джем расплавил их, чтобы найти Ленора. Количество пыли уменьшилось. Видимо, Айдора приказала привести имущество Академии в порядок. Мы с Даром добрались до узкого лестничного пролета, поднялись по ступенькам. С первого раза не повезло. Эх, надо было уточнить, где именно Нуга видела телохранителей. Пришлось спускаться и забираться во вторую башню. И на этот раз нам повезло. В пустой комнатушке, заваленной старыми ненужными вещами, на полу лежали Фернан и Беррес. Живописная картина. Фернан развалился, широко раскинув руки и храпя во всю глотку. А Беррес лежал на животе, носом в пыли, но совсем этого не замечал, а мирно посапывал. Идиллия. Принц тихо выругался и ткнул Фернана носком ботинка. Вместо того, чтобы открыть глаза, тот повернулся на бок и громче захрапел. «Что-то тут не так. Хорошо, хоть живы». «Давай вытащим их отсюда», — сказал Дару. «Вряд ли они оба спят беспробудным сном по собственной воле». «А может, не надо?» Ответ принца пригвоздил к месту. «Как это не надо? Оставить доблестных охранников вот так спать вечно? Притом в башнях небезопасно. Как потом объяснить Крону, куда подевались его сторожевые псы?» «Мало ли кто их усыпил», — привел самый разумный довод. «Это могло быть частью покушения на тебя». «Ладно», — согласился Дар. «Но тащить их не буду. Хочешь, занимайся этим сам». И с гордо поднятой головой направился прочь. А я только-только решил, что он начал исправляться. Самому тянуть двух верзил? Я иллюзионист, а не лошадь. Кого бы позвать на помощь? Сходить к первокурсникам? Рикарду доставить этих двоих в комнату расплюнуть? Пусть хоть на что-то сгодится. Но с первым курсом мы немного в ссоре. Что же делать? Обошел вокруг парней еще раз. И еще. «Нуги!» — признал собственную бесполезность. «Да, профессор Аль», — появились передо мной две мохнатые мордашки. «Вы можете доставить господ Фернана и Берроса в их комнаты?» «Вполне», — закивали незаменимые служители Академии. «Вот и отлично. Я оставил телохранителей на Нугов, а сам поспешил обратно в общежитие. Вовремя, чтобы увидеть, как перекосило лицо Лиса, когда оба охранника появились на своих кроватях». «Снова они!» — вздохнул мальчишка, откладывая книгу. «Твоих рук дело?» — сурово спросил я. Тот отрицательно покачал головой. «Лис, признайся, а то хуже будет!» Но мальчишка растерянно молчал. «Да уж, вряд ли оборотень мог кого-то усыпить. Это нужна магия другого порядка. Или хотя бы больше силы. А лис не из сильных магов. Просто способности у него редкие. Такие на каждом углу не встретишь». «Они уже здесь!» — это меня догнал принц, который совсем не спешил возвращаться в общежитие. «Слушай, профессор Аль, может, не станем их будить? Они живы-здоровы. Подумаешь, сонное заклятие. Оно же не опасно». Я попытался разглядеть магические потоки. И правда, самое простое из сонных заклятий. Снять такое можно в два счета. Но разве это моя охрана? Если бы еще не было столько вопросов. «Придется будить». Принц понял мое решение без слов и сразу помрачнел. Лис тоже насупился. Как много, оказывается, недоброжелателей у двух обычных телохранителей. Но я был непреклонен. Заклинание развеивания, и оба сидят, озираясь по сторонам. Еще мгновение, и хватаются за оружие. Какое единодушие! «Тьма!» — Фернан первым понял, что врагов тут нет. Есть только мы, с завидным равнодушием, взирающие на два меча, направленных в нашу сторону. «Где вы были?» — ледяной тон Дара сразу остудил обстановку в комнате. «Почему я должен искать вас, привлекая профессоров Академии? Или это не ваша задача — защищать меня?» «Просим прощения!» — телохранители склонили голову. «Больше такого не повторится». «А больше и не надо!» — Дар сел к столу. «Я немедленно напишу отцу, и он заменит вас. Послание отвезете сами, чтобы я больше вас не видел». «Ваше высочество, клянемся, это был первый и последний раз!» Фернан растерял всю браваду. «Еще бы! Потерять должность! Да и Крон по головке не погладит!» «Не повторится», — кивнул Дар, «потому что вы уедете. И передайте, что я сам в состоянии о себе позаботиться». «Подожди, Дар», — остановил разошедшегося принца. «Допустим, что господа Беррос и Фернан уедут, но на их место тут же пришлют других. А вот если господа будут так любезны, что перестанут бродить за тобой, как тени...» На мгновение показалось, что телохранители бросятся мне на шею или придушат. Уже не знаю, что ближе к истине. «Думаешь?» — обернулся ко мне принц. «Хорошо держит марку. Я даже мысленно зааплодировал». «Ваше высочество, вы только скажите, что нам сделать!» — подал голос Беррос. «Дайте нам еще один шанс. Вы увидите». «А ведь и правда, отписать батюшке никогда не поздно», — продолжал я давить на телохранителей. «Такой поступок не останется безнаказанным, пусть даже пройдет месяц или два». Дарантл задумчиво взглянул на несчастных. «Хорошо», — сдался он, — «оставайтесь. Но будете слушаться моих приказов. На занятия и в библиотеку за мной не ходить. И вообще, чтобы я поменьше вас видел». «Благодарим вас», — просияли лица Фернана и Берроса. «Вы не разочаруетесь». «Вот и приручили охрану принца. Будут меньше совать свой нос и докучать бедному лису. Надолго ли их хватит — вопрос. Впрочем, хотя бы так. А теперь самое главное». «Что с вами произошло?» — спросил я. «Если бы мы знали», — ответил Фернан, — «утром мы услышали в коридоре странный звук, как будто скрежет. Его высочество отдыхали, и мы вышли в коридор проверить. Сначала Беррос, потом я. Помню, как открыл дверь и увидел лежавшего Берроса. На этом все». «Могу сказать только, что это была девушка», — потупился Беррос. «Я какое-то время боролся с заклятием и слышал девичий смех». «Девушка? У принца появилась поклонница? Или...» Вспомнилась Лизи, когда за невинной внешностью скрываются сила и хитрость. Дар — цель для многих. Нельзя скидывать со счетов то, что произошло. Сам принц не выглядел растерянным или испуганным. Наоборот, в его взгляде читалось скрытое довольство. Он радовался, что избавился от надзора хотя бы частично. А я думал, не оказал ли Дарантелу медвежью услугу. С другой стороны, телохранители легко попали под действие заклятия. Этого не должно было случиться, чтобы оба и в одну и ту же ловушку. Они ведь опытные воины. Или... Опять штучки верховного жреца? Когда-то мне казалось, что Крон не собирается защищать Ленора. Теперь же мне почудилось, что Мартис не против, чтобы с Даром в стенах Академии случилось что-нибудь непредвиденное. Может, и эта девчонка его рук дело? «Профессор?» Дар заметил, что я ненадолго выпал из жизни. «Можно на пару слов?» «Мы выйдем!» — заторопились Фернан и Беррос. Лис тоже поднялся. Похоже, парнишка понял, что спокойно дочитать книгу ему так и не дадут. Если Дар и удивился, то виду не подал. Он спокойно ждал, что я скажу. «Тебе не кажется это подозрительным?» — спросил я. «То, что кто-то усыпил твоих телохранителей?» «Нет», — качнул головой Дарантл. «Подумай сам, Аль, если бы меня хотели убить, то за прошедшие несколько часов обязательно попытались бы это сделать. Я ведь не сидел в комнате, ходил в библиотеку, завтракал, и никто ко мне не приближался. А времени было достаточно. Сонные заклинания не особо стойкие. Они спали бы максимум еще часа два, от силы три. Нет, это другое, но пока не пойму, что. Будь мы во дворце, решил бы, что это кто-то из назойливых поклонниц. Они на многое способны, а здесь... Тайный друг, но у меня нет друзей. Враг? Зачем? Не получается картинка, да? Стоило признать, принц размышлял здраво. Будь тут убийца, никто не мешал бы ему добраться до дара. Значит, и правда что-то иное. Вопросов становилось все больше. «Давай пока держать все в тайне», — предложил Дар. «Так и быть, возьму эту парочку с собой на занятия. Может, это даже не против меня направлено, а против них. Раздражают кого? Того же Лиса. Он их терпеть не может. А мы понаблюдаем». И снова здравая мысль. Не уставал поражаться. Принцы и правда как подменили. «Хорошо», — признал правоту Дара. «Посмотрим, что будет дальше. Но ты на всякий случай будь осторожнее». «Боишься, что меня убьют?» То ли в шутку, то ли всерьез спросил Дар. «Не хочу, чтобы полетела и моя голова», — ответил я. «Хорошего дня». Телохранители нашлись в коридоре. Лис куда-то испарился. На всякий случай я добавил следилку прямо над дверью Дарентла. Пригодится. Те, что уже существовали, были настроены на агрессивную магию, но сонное заклятие — не агрессия. Поэтому новая должна была реагировать на любое заклятие, кроме бытовых. «Будем ждать».